Глава 5. Мари. В Египет мы прилетели, когда уже смеркалось, но это нисколько не помешало мне рассматривать золотые пески с высоты птичьего полета. А какое красивое море! Невероятно чистый бирюзовый цвет. Уверена, вода там очень теплая и прозрачная. Надеюсь, в планы Ильи входит и купание. Смотрю на мужчину, который только оторвался от компьютера. Поразительно, как все мои мужья похожи. Работяги до мозга костей. Узнал что-то новое? Спрашиваю, смотря как самолет идет на посадку. Марго плутает по Питеру и ищет нас. И как только она так быстро прилетела туда? Кто бы на нее ни работал, он делает свою работу на отлично. Ого! Я слышу нотки восхищения! Если такой умелец играет против тебя, то нам и отсюда нужно будет скоро уехать. Думаю, дня 3 у нас точно есть. Искать кого-то в песках задача сложная. Прости, Мари, но нам придется часто переезжать, так что не распаковывай чемодан. Да там и так ничего нет. Всего лишь джинсы и пару футболок с бельем. Ты же не сказал, куда мы летим? Об этом не волнуйся. Я вот вообще вещи не брал. Люблю переодеваться на месте. И не надо гадать, что брать. Сразу одеваешься по погоде. Знаешь, это очень удобно. Не хочешь попробовать? Удивленно смотрю на друга и вспоминаю, что он и правда не брал с собой ни сумку, ни чемодан. Только телефон и портмоне, которые лежали в его карманах. Ну и документы, куда без них. То есть совсем без ничего? И как это работает? Мы приезжаем на место и там все покупаем? Белье, обувь и так далее? Занимательный опыт может получиться, но не слишком ли это круто? Да. В гостиницах всегда есть щетки, шампунь, халаты. А одежду приобретем по необходимости. Испачкается, выкинем и купим новую. Предупреждаю, сильно дорогие вещи я не беру, так как они на один раз. Согласна попробовать такой бродячий способ? А почему бы и нет? Но у меня уже есть чемодан. Оставим его в камере хранения на длительный срок. Потом просто заберем. Да и что у тебя там такого ценного? И правда, если подумать, ничего дорогого там нет. Все ценные для меня вещи остались у Ярослава и в моей квартире. Давай, решайся. Старую тебя уже закопали в могилу, даже памятник есть. Пора жить по-новому. Ну или хотя бы попробовать. Какой же он все-таки искуситель. Идет. Опыт так опыт. Но платить буду я. Нет. Что я за муж тогда? Да и вообще, ты забыла, что деньги, которые мы снимали, перевели на мой счет? Точно. При подготовке я решила перевести часть своих средств Илье, а некой Алисе, которой не существовало. Такой перевод выглядел бы подозрительно. А тут я вроде как помогла другу. Значит, это наши деньги. Все деньги в семье общие. Но обычно их всегда тратит жена. Не будем менять систему. Ты скажешь, что брать, и я оплачу. Буду красивым кошельком. Весело подмигивает мне. Я начинаю смеяться. Каникулы и правда обещают быть забавными. Посадка, получение багажа. И вот такси везет нас в красивый отель на берегу моря. Солнце почти совсем село, но это не пугает людей. Их, наоборот, становится еще больше. Веселая музыка и смех слышатся со всех улиц. Илья, а почему именно Египет? Как ты вообще выбрал это место? Не поверишь, крутанул глобус и все. Я вообще часто так делаю. Ошарашенно смотрю на мужчину, который был для меня загадкой. Я-то думала, что он домосед. Увлечен своей работой и все. А тут столько неожиданных поворотов. Тогда можно следующее место выберу я? Давай. Но будь готова, что оно может не соответствовать твоим желаниям. Если выпадет Антарктида, я не поеду. Хорошо, сделаем несколько мест исключений. А теперь смотри. Илья кивает на окно, и я вижу, как мы подъезжаем к отелю, утопающему в огнях и в цветах. Этажей всего 3, но какая длина! Будет интересно посмотреть, что внутри. Как только мы входим в позолоченное фойе, к нам подбегает мужчина с довольной улыбкой и начинает что-то говорить. Ни словечка не понимаю. И как быть? Почему он говорит не по-английски? Мое удивление становится еще больше, когда Илья начинает отвечать ему на местном языке. Кажется, я узнала еще один секрет мужа. 5 минут, и нас отводят в шикарный номер для новобрачных. Как я об этом догадываюсь? Так он весь усыпан цветами и свечами. Но больше всего меня поражают 2 сделанных из полотенец лебедя, сплетенные вместе и стоящие на кровати. «Мари, сядь и улыбнись, это нужно запустить», — заявляет Илья, доставая телефон. «Ты серьезно?» «Я обещал Яру полный отчет. Пусть видит, что номер приличный, и ты спишь не на полу, а то мне голову открутят». Смеюсь, падая поперек кровати и довольно улыбаюсь в камеру. «А ты не думаешь, что за свечки и лебедей он тебя по головке не погладит?» «Он нет». «А вот Марго оценит. Пусть видит, что я счастлив, и отстанет». Вот чего она свое счастье не ищет? Прицепилась хуже банного листа. Точно, у нас же есть еще ненормальная маньячка. Этот брак значительно отличается от других. Пока Илья щелкает камерой, а я меняю позы, стараясь выглядеть как можно более счастливой, а временами и эротичной, решаюсь спросить. «А много ты знаешь языков?» «Больше 10, точно не считал». Говорит так обыденно, словно это пустяк. «Ты что, полиглот?» «Кажется, да». «Если честно, ничего специально не учил, но из-за частых переездов приходилось осваивать языки. Я просто слушал и повторял». «Ты точно гений. И что дальше?» «Душ. А потом переоденемся и спустимся в ресторан перекусить. А завтра магазины и мой тебе подарок. Думаю, он пригодится по жизни». «Это не вещь? Или она? Что может пригодиться на долгий срок? Одни загадки». «Хорошо. Тогда помоги мне снять платье. Прости, но со шнуровкой я не справлюсь». Говорю, вставая и разворачиваясь к Илье спиной. «Чтобы я еще хоть раз согласилась на корсет? Ни за что!» «Как тут отказать?» — отвечает он. Но я не слышу привычной усмешки. Наоборот, в голосе Ильи звучит некое предвкушение. «Ты ведь знаешь, как это снять?» «Раньше я расшнуровывал другие корсеты. Такой ответ сгодится?» «Пошляк!» «Хотя о чем это я? У такого красавчика наверняка было немало девушек, и они вряд ли являлись домашними. Хотя одна такая была, до сих пор бегает за ним». Ловкие пальцы легко справляются с узлом, а после Илья решает не просто ослабить шнуровку, а попросту ее вытащить. «Зачем?» «Хотя, думаю, так снять будет удобнее, да и не надену я этот наряд больше. Но для своей коллекции засуну его в чемодан, а после заберу домой». Теплые пальцы иногда касаются кожи, и я вздрагиваю. Так непривычно, когда тебя даже там трогает кто-то другой. Я слишком привыкла к Ярославу. Но грустные мысли нужно оттолкнуть и подумать о чем-то ином. О коллекции. «Ты почему смеешься?» — спрашивает муж, продолжая вытягивать шнурок. «Да вот, вспоминаю свою коллекцию. Платье и обручальные кольца. Я странная?» «Нет. Знаешь, если бы я так часто женился, то тоже коллекционировал бы что-нибудь подобное. Хотя невесты вряд ли возвращали бы мне колечки. Вы такие злые после развода. Кстати, замри на минутку», — просит Илья, отходя в сторону, а я придерживаю платье, чтобы оно не упало. Со шнуровкой покончено, и легкий ветерок холодит обнаженную спину. Из белья на мне только трусики и чулки, но их сейчас не видно. «А что такое?» Чуть оглядываюсь и вижу, как друг делает снимки. «Ты что творишь?» — кричу, тут же разворачиваясь. «Злю тигра». Он точно псих. Чувствую, второй целью после врага будет мой муж. Не стоит это отправлять ему. Поздно, уже отправил. Спорим, что он уже думает, где меня прикопать? Ты точно безбашенный. Но больше так не делай. Я первая в душ. И пока меня не успевают снять еще раз, убегаю в ванную. Злить тигра забавно, но нужно знать и предел. А вдруг Яр подумает, что я ему изменяю? Мне ведь даже позвонить нельзя и что-то сказать. Так я и простояла под прохладными струями, обдумывая свои мысли и не приходя к чему-то конкретному. А когда я начала обтираться и посмотрела в зеркало, то опять не узнала себя. Прическа сильно преобразила внешность, но внутри, кажется, оставалась прежней. Тогда откуда было это странное чувство, что я меняюсь, что моя жизнь опять стоит на некой грани?